Глава 26. Где он понабрался подобной ерунды? Я запаниковала, но сделать ничего не могла. Мое тело оставлено на волю помешавшегося Эдуарда. «Дорогой», — осторожно произнесла леди Равена, «давай не будем шокировать твое начальство языческими обрядами. Так и рядом с Алисией можно лечь». Я не хотела быть вместе с ними даже на погребальном костре. Даже смерть не так страшна, если она избавление от мужа. А он решил меня прикончить так, чтобы даже мой прах никто не нашел. «Они не узнают», — не сдавался Эдуард. «Узнают, когда не будет похорон», — убеждала его свекровь. «Церковники точно придут на погребение. Ее же должны отпеть, как полагается. Что ты им скажешь?» Эдуард молчал, и это внушало надежду, что он одумается. «Сложить погребальный костер незаметно не выйдет», — додавливала его леди Равена. «Хорошо», — сдается наконец-то Эдуард. «Завтра состоится панихида». Я облегченно вздохнула, правда, только в воображении. Я же не чувствовала своего тела. «Пойдем, Эдуард, тебе надо поспать», — беспокоилась о сыночке баронесса. «Алисию подготовят к прощению и без нас». Никто из них даже не подумал, что нужно сообщить моей семье о моей преждевременной кончине. Дверь закрылась, во всяком случае, я так решила. Удаляющиеся шаги замерли в конце коридора. «Забирайте девочку», — услышала я голос Винарда. «Барон был против», — еще один голос, скорее всего, гробовщика. «Плевать мне на барона, Стив», — разозлился Винард. «Я тебе сказал, транспортируй тело в похоронное бюро». Не знаю, кто бы мог противостоять бешеному напору Винарда. Тяжелая энергетика Эдуарда подавляла, заставляла подчиняться. А Винард не подавлял, он прогибал под себя, платя чеканной монетой. Меня, видимо, опять несли, только бы не столкнуться с Эдуардом. Утром он уже ничего не сможет сделать, как бы ни старался. Ему просто не позволят снова отнести мое тело домой. Я лежала в санях, накрытая сеном и теплым одеялом под полостью. Это покрывало для ног седока в экипаже, которое представляло собой часть шкуры медведя с брюшины. Это был мягкий и теплый покров от холода. В него было легко закутаться и просушить. Холод пробирался к моим внутренностям. Замерзла. Какая радость! Я чувствую. Не думала, что буду так радоваться холоду. «Очухалась», — раздался надо мной голос Винарда. «Кажется, да», — хотела я сказать, но вместо слов из горла вырвался хрип. «Отлично, скорые голосовые связки восстановятся». Откопал он меня в сине. «Помогу тебе одеться. Сама понимаешь, что в доме твоего вдовца-мужа сделать это было неудобно». Я снова промычала, соглашаясь. Снег валил огромными хлопьями. Сама природа радовалась моему освобождению. «На снегу одеваться неудобно, зато станет тепло», — произнес он, усадив меня в санях и надевая мужскую рубашку, прямо налив платье. Свободные от локтя рукава мешали, и Вейнард их просто оторвал. Надев на меня мужскую рубашку и теплую куртку, он закрепил косу на голове и надел на меня шапку. Задрав юбки, ловко натягивая на меня мужские штаны. Несколько юбок только мешали, и Вейнард не позаботился об их целостности, резкими движениями оторвав крепящихся на очень тугих складчатых волнах юбки. Он выволок меня с телеги, прислонив к своей груди, чтобы натянуть штаны. «У меня помощников нет», — разглагольствовал он. «Дело, знаешь ли, деликатное. Не хотел, чтобы наш секрет знала больше народа, чем требуется». Я снова промычала вопрос о похоронах. «Не переживай», — успокоил он меня. «Похоронят тебя в лучшем виде. Эдуард орошит твою могилу слезами, покроет цветами, церковники прочитают молитвы. Все будет не хуже, чем у людей. Не жила по-человечески, так хоть похоронят по-людски». Он рассмеялся, а мне было грустно. Умирать очень неприятно. Завершающим штрихом были теплые меховые сапоги из кожи. Не поскупился он на одежду для меня. «Не обольщайся, одежду выбирала Фелис», — рассмеялся Винард. Я промолчала, все равно пока не могу говорить. Осмотрев меня критическим взглядом, он запустил руку под рубаху и занялся корсетом. «С ним ты слишком женственна», — пояснил он. «Ты и в мужской одежде похожа на женщину, а так сразу видно, ряженую. Без корсета есть шанс выдать тебя за юного пажа». «Какая предусмотрительность! Хорошо еще, что я ничего не чувствовала. Прикосновения вызывали у меня нервный спазм. Вейнард устроил меня в санях, укрыв одеялом и полностью, чтобы снег не намочил меня. «Выпей», — поднес он губам фляжку. Я сделала глоток горячей тягучей жидкости и закашлялась. «Отлично, глотать уже можешь. Чувствительность будет возвращаться постепенно, не волнуйся. Лучше поспи». Он забрался на облучок саней и взял в руку вожжи и кнут. «Нам надо затемно пересечь границу», — сказал, и кнут засвистел над пегой парой лошадей. Сани стрелой понеслись по заснеженной дороге. Мне хотелось спросить, куда мы едем. Но говорить я не могла, оставалось только смотреть по сторонам. Постепенно я начала согреваться. Мы мчались по лесной дороге, путь освещала только луна и снег. Чаще мелькали желтые огни, очень похожие на волчьи глаза, как я их себе представляла. Тишину разорвал волчий вой где-то в стороне. С двух сторон от дороги его подхватило множество голосов. Вейнард, не обращая внимания на преследуемую нас стаю, гнал лошадей. Желтые огоньки волчьих глаз мелькали все ближе и ближе к саням. Сердце застучало так, что ушам стало больно. Удалось поднять руку, чтобы закрыть уши. Я обретаю подвижность. И меня бы это порадовало, если бы не преследующие нас волки. Мне удалось повернуться, чтобы посмотреть, не бегут ли за нами по дороге. Именно в этот момент замедлившиеся было сани рванули, и я вывалилась на дорогу.